В апреле 99-го выдалось несколько поразительно теплых и тихих дней, летних в лучшем смысле этого слова. Потом-то опять весь май оказался просвистан ледяными ветрами. А там, в районе именно вот дня рождения не то Ленина, не то Гитлера, уже листья молодые полезли, уже запорхали совсем живые июньские бабочки. То была изначальная наша с Кирой весна. Я ухаживал самозабвенно, ни себе, ни ей не давая ни малейшего продыху. И вот позвал ее промотать денек и съездить насладиться уникальным теплом на природе. Мне еще памятны были наши вылазки на перешеек с мамой и Пасе Магином. Уж там мы весело чудили тогда. Близко Морова, за Чучьим озером, затаилась на плоском холме среди прямых, как всплески сосен, укромная райская полянка. Без травы, без ягодника, лишь сплошная подушка мягкой хвои да заросли вереска по боковинам. И туда мы пошли, и оказалось, можно уже загорать, настолько там сухо и солнечно, настолько успела прогреться земля. Хотя в тени еще плавились и млели влажно поблескивающие груды мелкозернистого твердого снега в гаревых разводах поверху. Отогретый лес просыпался, ползали деловитые жуки и гудели деловитые шмели, а мы то разлагались на теплой хвое, то принимались, как были, практически нагишом, играть в снежки. Никогда такого не было у меня в жизни, ни до, ни после, чтобы в одночасье и загорать, и играть в снежки. Господи, как мы хохотали! До чего же нам было безмятежно вместе? Это было вместе. Именно там и тогда, нате, нате вам пикантную подробность, мы сделались мужем и женой. Я прихлебнул. А как Кира вывезла меня к теплому морю в Крым? Тут уж без финансовой помощи ее родителей было не обойтись. Сеятеля тогда не существовало, он лишь дозревал в моем мозгу, воспаленном от сострадания к убогим талантам. Но вояж того стоил. Я, бедный, но гордый, встал было в позу, но Кира меня нейтрализовала с неодолимой хитростью идеальной жены. «Тоша, а если ты вдруг соблаговолишь мне в будущем сезоне Глеба сделать, мне же надо перед этим как следует набрать здоровье?» «Ха, попробуй ей возрази».